Глава 6. Стать лидером – не то же самое, что проявлять лидерство. Каждый по определению является главным героем истории своей жизни. Джон Барт. Хорошая стратегия – отличный старт, но ответ на вопрос, приведет ли все это к чему-нибудь, зависит от людей, тех, кто решает принять на себя вызов лидерства и реализовать его возможности, и тех, кто решает следовать или не следовать за лидерами. В реальной жизни стратегия и лидерство тесно переплетены. Но и на корпоративных совещаниях, и на лекциях программы MBA в стратегических дискуссиях стараются избегать вопросов об индивидуальном лидерстве. Это происходит не потому, что стратеги не придают значения личности как таковой, а потому, что предлагают предельно обобщенный совет – найдите лучших лидеров. Экосистемная стратегия для рассмотрения принципов лидерства на индивидуальном уровне жизненно необходима именно потому, что совет «найдите лучших лидеров» не всегда верен. Скорее, разные типы экосистем требуют разного типа лидерства. Быстрый бегун не поможет вашей сборной по плаванию, а быстрый пловец – сборной по легкой атлетике. В этой главе мы рассмотрим напряженность между исполнительским образом мышления, важным для проявления лидерства в зрелой экосистеме, и нацеленным на согласованность образа мышления, необходимым для установления лидерства в развивающейся экосистеме. Понимать, как поддерживать баланс между двумя этими подходами и вашим положением в экосистемном цикле, следует в любом случае. Безотносительно того, хотите ли вы выбрать лидера, работать под началом лидера, или же развить лидерские качества у себя. Чтобы ориентироваться в переходные периоды, нужно уметь находить компромиссы на уровне индивидуального лидера, организации и управленческого совета. Эволюция Microsoft под управлением CEO Стива Балмера и его преемника Сатьи Наделлы четко показывает, почему такие переходы очень часто понимаются неправильно и что можно сделать, чтобы эффективно ими управлять. Ближе к концу главы мы рассмотрим вопросы ориентирования во внутренних экосистемах и трудности, с которыми сталкиваются сотрудники ниже уровня CEO. В заключение разберем, что это значит для передачи лидерства и преобразования организаций. Но сначала мы должны определить разницу в задачах для лидеров разного типа. Согласование без власти. Наши модели формального лидерства работают в рамках иерархии. Структура подчинения, организационная диаграмма, система, в которой наверху стоит лидер. Даже в стартапах, находящихся в самом зачаточном состоянии, все равно есть четкое понимание, кто CEO, а кто нет. Каждый менеджер понимает, насколько трудно что-то сделать вне рамок этой формальной структуры, между линиями подчинения, в отделах, над которыми у него нет прямого контроля. Пожалуй, все слышали советы найти способы оказывать влияние, не обладая властью внутри своей организации. Но в глубине сознания все равно прячется мысль, что где-то есть босс, что у него, в отличие от вас, есть власть, и в конечном счете и вы, и ваш коллега подчиняетесь ему. Вы можете просто включить экстренную сигнализацию и перенести проблему на более высокую ступень. Вам это не нравится, боссу это тоже не понравится, но так или иначе вы можете разбить стекло и дернуть аварийный рычаг. Согласование в экосистемах отличается от согласования внутри организации, потому что ни у кого нет высшей власти. Внутри организации, если руководство одобряет вашу инициативу, ваш оппонент не может просто отвергнуть ее. В развивающейся экосистеме партнеры могут отказать вам сразу же, еще до того, как вы договорите, и торпедировать все усилия. Внутри организации, если инициативу не удалось реализовать из-за недостаточной кооперации между отделами или сотрудниками, все выглядят в плохом свете. В развивающейся экосистеме потери при неудаче, как денежные, так и репутационные, очень сильно зависят от того, кто вы. Внутри организации люди подписываются на формальные должности и понимают свое место в организационной структуре. В развивающейся экосистеме потенциальные партнеры могут поставить под сомнение ваше лидерство и направить коалицию курсом, с которым вы не согласны. И никакой высшей власти, которой вы можете апеллировать, нет. Что прежде всего, компания или коалиция? В главе 5 мы увидели последствия того, как здоровенные псы, крупные фирмы дрались за кость лидерства, оспаривая и структуру, и конкретные роли в зарождающейся экосистеме мобильных платежей. В собственных отраслях и Apple, и Walmart были на самой вершине. Их лидеры привыкли властвовать в своих владениях. Но когда им потребовалось работать вместе, чтобы продвигать новые ценностные предложения, ни те, ни другие не согласились на роль последователя. Результатом стало целое десятилетие несогласованной деятельности, непродуктивных инвестиций и невыполненных обещаний, которые подорвали потенциал создания ценности для всех участников. SEO у себя дома король. Ему подчиняется вся внутренняя экосистема его организации. Но SEO, уговаривающий других SEO вступить в коалицию, это монарх, который наносит визит в другое королевство. В своей организации SEO, использующий подход лидера-служителя, мотивирует подчиненных, демонстрируя заботу и скромность. Но подобное служение имеет смысл только если у вас есть полномочия на жертвенность. У чужака на чужой земле такой власти нет. Так что не стоит удивляться, что успешным корпоративным лидерам не удается выстроить зарождающиеся экосистемы, в которых они не обладают властью. Соответственно, здесь уже нужно заглядывать в учебные пособия не по власти, а по дипломатии. Мы обычно и заслуженно берем как пример лидеров, которые ставят благополучие организации выше личных интересов. Они действительно мотивируют свои команды на штурм новых высот. Но в контексте формирующейся экосистемы подход «моя организация прежде всего» может оттолкнуть потенциальных партнеров, которые испугаются, что их собственные интересы никто не защитит. В контексте согласования формирующейся экосистемы, предпосланный к этой главе эпиграф «каждый по определению является главным героем истории своей жизни» приобретает конкретный смысл. Установить лидерство значит направить независимых партнеров к выбранной вами цели, при этом позволяя им сохранить ощущение, что они остаются героями собственной истории. Здесь требуется эмпатия, способность понимать и разделять чужие чувства. На личном уровне эмпатия – сопереживание, разделение эмоций. На стратегическом уровне – способность встать на чужую точку зрения. Эмпатия – ключ к пониманию того, что значит победа для разных ваших партнеров по коалиции. Создание возможностей, основанных на том простом факте, что другие стороны могут играть в другие игры и преследовать другие цели. Эмпатия необходима для поиска взаимовыгодных решений, которые помогут сторонам расположиться в стабильных согласованных структурах, характерных для зрелых экосистем. Приоритетом при заявке на лидерство в развивающейся экосистеме обязательно должно стать обеспечение другим возможностей для создания ценности. Это сбивает ориентир лидеров, чьи умения и способности нацелены на максимальное извлечение ценности для своей организации. Ситуации, когда контекст еще не сложился, зависит от создания и укрепления коалиций. Два этих способа мышления, исполнительский и согласовательный, не хуже и не лучше друг друга. Скорее, они годятся для разных контекстов. Лидерам, настроенным на один из подходов и лучше подготовленным к нему предшествующим опытом и успехом, бывает трудно переключиться на другой. И в самом деле они во многом противоположны друг другу. Сфокусированность и приверженность целям организации, крайне полезные при наличии четкой структуры, превращаются в помеху, когда структуру еще только предстоит создать и нужны краткосрочные компромиссы, чтобы поддержать широкую коалицию. Образ мышления лидера должен соответствовать экосистемному циклу. До того, как в формирующейся экосистеме удастся достичь согласований, стратегической целью фирм должно стать создание структуры взаимодействий, которая позволит реализовать ценностное предложение. Задача лидера – добиться соглашения о правилах и ролях партнеров, необходимых для создания ценности. Когда согласование достигнуто, стратегический фокус смещается в сторону переговоров об условиях обмена и преимуществах внутри структуры. Теперь задача лидера – обеспечить качественную работу и управление внутри границ уже устоявшейся экосистемы. Это обязательное условие успеха, иначе потенциал будет растрачен зря. Стоит отметить, что простор для роста внутри устоявшейся экосистемы бывает весьма большим. Когда лидеры говорят о раскрученном маховике роста, чаще всего речь идет о стимулировании масштаба с помощью цикла положительной обратной связи внутри зрелой структуры. Например, хорошо известная петля Walmart, которой многие подражают. Продавайте дешевле, наращивайте продажи, сокращайте операционные расходы, покупайте дешевле, продавайте дешевле. Вполне возможны и инновации в ценностном предложении, которые укрепляют структуру согласования в устоявшейся экосистеме, например, от iPhone к iPad и Apple Watch. Фирмы могут расти и процветать внутри той или иной экосистемы в течение очень долгого времени. Но если их амбиции меняются, и они стремятся к росту, который требует новой структуры сотрудничества, например, мобильные платежи, то сталкиваются с трудностями перехода через границу экосистемы, и снова необходимо согласовательное мышление. Переход к каждой новой фазе экосистемного цикла ассоциируется с разными трудностями. Преодоление исходного препятствия подразумевает превращение группы нескоординированных игроков в зарождающейся экосистеме в стабильную согласованную обменную структуру, которую мы называем отраслью или платформой. Для этого требуется согласовательное мышление. После стабилизации структуры задача меняется. Нужно управлять ростом уже внутри зрелой экосистемы с помощью либо масштабирования, либо расширения ценностного предложения. Это требует перехода к исполнительскому мышлению. Переход от экосистемы 1 к экосистеме 2 может быть мотивирован собственным стремлением фирмы к расширению. В этом случае экосистема 1 может и дальше процветать. Например, персональные компьютеры остаются крупным рынком, хотя появилась и новая перспективная возможность – смартфоны. Или же переход бывает вынужденным. К нему подталкивают внешние факторы, которые разрушают существующую экосистему. Например, Google, вытесняющий TomTom с рынка навигаторов. В таком случае жизнеспособность экосистемы 1 становится важным вопросом. Главное отличие этих двух сценариев в том, что при первом, если вы пытаетесь возглавить изменения, и у вас это не получается, вы всего лишь теряете возможность для роста. При втором же, когда изменения навязаны извне, но успешный переход не удается осуществить, вас ждет неотвратимый упадок. Стоит отметить, что традиционная диверсификация подразумевает приход в уже сформировавшуюся и согласованную отрасль. Например, выход Microsoft на рынок игровых приставок. Обсуждение последует далее. Здесь успех на новом рынке зависит от исполнительского мышления, как и в любой зрелой отрасли. Мы увидим, в чем разница этих этапов и какая напряженность возникает между двумя лидерскими способами мышления на примере совместной эволюции бизнеса и лидерства Microsoft под руководством двух CEO – Стива Балмера и Сатьи Наделлы. Лидерский путь в Microsoft. Стив Балмер и Сатья Наделла. Стив Балмер возглавил Microsoft 13 января 2000 года. За 14 лет у руля он утроил ежегодные доходы. Они достигли 78 миллиардов долларов. Более чем удвоил прибыль, она достигла 22 миллиардов долларов и укрепил позиции Microsoft как крупнейшего в мире производителя программного обеспечения. Балмер – 30-й сотрудник и первый бизнес-менеджер Microsoft. Его преданность компании, коллегам, разработчикам и экосистеме в целом стали легендарными. Представьте совещание, где взмокший от пота CEO самой мощной технологической фирмы в мире заводил подчиненных. Вспоминая об этом времени, Балмер говорил: «Вся моя жизнь была посвящена семье и Microsoft». Вот это преданность делу. Тем не менее, несмотря на объективные рыночные успехи, капитализация Microsoft снизилась с 604 миллиардов долларов на момент его прихода до 269 миллиардов долларов в августе 2013 года, когда было объявлено о его отставке. Официально он покинул пост в феврале 2014-го. При новости о его уходе курс акций Microsoft подскочил до 7,5%. В прессе злорадно писали, что Балмер провалился. Если взглянуть на график ежегодной прибыли Microsoft на мировом рынке с 2000-х по 2020-е годы и динамику курса акций в тот же период, контраст оказывается поразительным. Хотя гениальное мастерство Балмера как исполнителя обеспечило выдающийся рост прибыли в основном бизнесе, застой курса акций свидетельствует, на Уолл-стрит не верили, что Microsoft под его руководством светит преобразующий рост. Под управлением Балмера Microsoft доминировала на рынке персональных компьютеров и серверов, но проморгала революцию смартфонов, революцию планшетов, облачную революцию. Как ведущая технологическая фирма умудрилась не заметить настолько важных переходов? Почему ее мышление было таким узким, что она просто сидела и ничего не делала, пока другие изобретали столь поразительное будущее? Ответ. Все она замечала. И уж точно не сидела без дела. Став CEO в 2000 году, Балмер смело заявил: «У нас есть невероятная возможность произвести революцию и совершенно преобразить опыт интернет-пользователей». Балмер видел будущее, в котором программное обеспечение Microsoft стало узловой точкой умного дома, операционной системой мобильных устройств, сердцем цифрового здравоохранения, и это было только начало. Он руководил выводом на рынок различных потребительских устройств, делал крупные приобретения и смелые ставки. В 2010 году, через 3 с лишним года после начала разработки, Microsoft запустил Windows Azure, платформу для облачных вычислений. «Мы делаем большую ставку на облако», — говорил Балмер. «Облако питает Microsoft, а Microsoft питает облако». 40 тысяч человек заняты созданием программного обеспечения по всему миру. Почти 70% всех наших сотрудников работают над проектами, предназначенными эксклюзивно для облака. Он вложил бы десятки миллиардов долларов в воплощение этих интереснейших и точных представлений о будущем. Тем не менее, большинство этих усилий под его началом оказались бы безуспешными. Но не из-за того, что компании не хватало дальновидности, целеустремленности, энтузиазма или ресурсов. Скорее, дело было в неспособности согласовать экосистемы, необходимые для воплощения этих идей. Подобный провал кажется неожиданным, если учесть потрясающие успехи Microsoft в экосистеме PC. Но именно эти успехи и породили убежденность компании, что в основе всего должна лежать Windows, а Microsoft, разумеется, всегда должен быть лидером любой экосистемы. Ловушка экосистемы налицо. Успех экосистемы порождает ловушки эгосистемы. В конце главы 5 мы видели, как компания Microsoft превратилась из последователя в лидера экосистемы персональных компьютеров. Билл Гейтс воспользовался популярностью операционной системы Windows, чтобы сместить IBM с роли лидера. После этого власть Microsoft только росла. Фирма превратилась в краеугольный камень огромной экосистемы разработчиков и продавцов с добавленной стоимостью, которые воплощали в жизнь идею Гейтса «компьютер на каждом рабочем столе». Балмер еще увеличил отрыв. Он успешно провел Microsoft в эпоху интернета и на рынок управления предприятием, выпустив Windows Server, SQL Server и SharePoint. Здесь мы видим потрясающе успешную экспансию внутри согласованной структуры — компьютерной экосистемы. С каждым новым шагом лидерство Microsoft все больше признавалось и укреплялось. Лидерство трудно добиться, но к нему быстро привыкаешь. И когда слишком многое принимается как должное, легко этим начать злоупотреблять. Так утверждалось в антимонопольном иске правительства США против Microsoft в 2001 году, поданном за то, что компания отдавала предпочтение собственному браузеру, а не продукции конкурентов. Но еще более серьезную роль, чем выступление правительства в защиту конкурентов, сыграли сомнения потенциальных партнеров. Microsoft был непреклонным лидером. Агрессивное стремление к росту стало важнейшим фактором для расширения рынка компьютеров и, соответственно, расширения рынка сбыта для всех, кто связан с экосистемой. Но обволакивание соперников, разработчиков программного обеспечения путем встраивания нового функционала в свою доминирующую платформу и коммодитизации поставщиков аппаратуры путем монополии на определение, что совместимо с платформой, а что нет, отталкивали потенциальных партнеров в других секторах рынка. И в самом деле при Балмере практически любой выход Microsoft из бастиона компьютерной экосистемы встречали настороженно и враждебно, и все попытки привести программную революцию в новые среды оканчивались провалом. Xbox. Диверсификация против трансформации. Единственный пример успеха вне компьютерной экосистемы при режиме Балмера — игровая приставка Xbox — помогает понять причины провала в других местах. В условиях рынка, где доминировали Sony и Nintendo, для запуска Xbox, который произошел в 2001 году, Microsoft требовалось разработать собственное железо, приобрести игровые студии для создания эксклюзивных франшиз, в частности, серию шутеров от первого лица Halo, и привлечь независимых разработчиков. По слухам, Microsoft инвестировала, то есть потеряла, более 3,7 миллиарда долларов в первые 4 года после запуска Xbox, чтобы вывести приставку на топ-уровень. И это удалось. К 2006 году было продано более 24 миллионов приставок Xbox первого поколения. Инновации внутри отрасли продолжались. Появлялись новые поколения консолей. Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X. Инновации в аппаратном обеспечении. Например, сенсор движения Kinect. и сетевые службы, например, Xbox Live. Не принижая героических усилий, вложенных в успех Xbox, мы тем не менее должны отметить, что главной задачей Microsoft в этом случае было не согласовать совершенно новую экосистему, а скопировать уже существующий шаблон и действовать в его рамках. Запуск Xbox был не экосистемной инновацией, а диверсификацией, точно так же, как более поздний выход на рынок компьютерного железа с линейкой планшетов Surface. Планшеты отлично работали, сделали рынок еще более конкурентным, но вот правил игры они не меняли. Разница между входом в устоявшуюся отрасль и согласованием формирующейся экосистемы станет сразу ясна, если в противовес рассмотреть усилия Microsoft на рынке телефонов. Microsoft пытался завоевать будущее мобильных вычислений еще с 1996 года, когда вышла Windows CE. Операционная система, оптимизированная под устройство с малым в сравнении с компьютерами объемом памяти, Windows CE устанавливалась на карманные компьютеры КПК, ресиверы цифрового телевидения, планшетные компьютеры, а ее новые инкарнации Windows Mobile и Windows Phone должны были соперничать с Apple iOS и Google Android. Если смотреть с традиционной точки зрения, то условия, с которыми столкнулась Microsoft на рынке смартфонов, не слишком отличались от рынка приставок. Уже существовали признанные лидеры. Нужно было создать петлю положительной обратной связи, привлекая разработчиков программного обеспечения, чтобы привлечь пользователей, чтобы привлечь новых разработчиков и так до бесконечности. С форм-фактором продукта тоже определились. Наконец, компания могла и была готова потратить огромные деньги, чтобы обеспечить себе позицию на рынке. Ключевое отличие, конечно, состояло в том, что структура, роли и лидерство на рынке консолей были хорошо известны и четко определены. Производители приставок возглавляли свои экосистемы, ритейлеры продавали коробки, а создатели программного обеспечения следовали за ними, с радостью разрабатывая игры для любой фирмы, которая казалась им перспективной или гарантировала, что их усилия окупятся финансово. Это проблема координации, которая решалась с помощью денег. Напротив, в экосистеме смартфонов задача по согласованию партнеров гораздо сложнее. Партнеры здесь — производители телефонов, мобильные операторы, огромное количество разработчиков программного обеспечения, приложений. Причем ряд сторон играет сразу несколько ролей, достигая лидерства или стремясь к нему. Недовольный тем, что к Windows Phone удалось привлечь лишь производителей телефонов второго эшелона, Балмер в 2013 году убедил совет директоров Microsoft выкупить отдел производства мобильных телефонов Nokia за 7,2 миллиарда долларов. Некоторые попытки продвижения Windows Phone, в частности линейка телефонов Lumia, были встречены восторженными отзывами, но отсутствие ключевых приложений обрекло их на провал у потребителей. В Google, например, отказались разрабатывать приложение YouTube для платформы Windows Phone. Джо Бельфьори, корпоративный вице-президент Microsoft, написал твит, сопроводив его хмурым смайликом. «Мы очень старались привлечь разработчиков приложений. Платили деньги, писали для них приложения, но пользователей слишком мало, чтобы большинство компаний решились вложиться». Для гиганта вроде Google отказ был еще более оправданным, если учесть, что в тот же самый период Microsoft отказалась разрабатывать версии своих ключевых приложений, в частности пакета Office, для Android или iOS. Та же миссия, другое мышление. Идеи Балмера были экспансивными. Он умел точно выбирать правильные возможности среди множества экосистем. Но его мышление больше подходило для управления этими экосистемами, а не для того, чтобы делать необходимые первые шаги по их согласованию. В 2013 году Балмер объявил о создании новой стратегии под названием «One Microsoft», анонсировав разворот компании к более масштабной цели по созданию ценности. «Отныне наша стратегия будет сосредоточена на создании семейства устройств и услуг для частных лиц и компаний, которые будут помогать людям по всему миру, дома, на работе и в пути, заниматься тем, что они ценят больше всего». Сатья Наделла, преемник Балмера в Microsoft, отличный пример противоположного подхода. Не потому, что он лучше как лидер, а потому, что его методы, мышления и проекты лучше подходят для задач согласования экосистемы. Давайте посмотрим на нашумевшие программные заявления Наделлы, сделанные в 2015 году, и сравним с предыдущим. «Наша миссия — помочь каждому человеку и каждой организации на планете добиться большего». С точки зрения заявленных целей, миссии «помогать людям», два этих заявления руководителей Microsoft почти одинаковы. Но вот методы достижения этих целей различаются как день и ночь. Для Балмера это было семейство устройств и услуг, предоставляемых Microsoft. А Наделла не указал никаких методов, оставил вопрос открытым. И именно эта открытость стала ключом к преобразованию Microsoft под его руководством. Вместо подхода «Microsoft превыше всего» Наделла отдал приоритет созданию ценности и прямо заявил, что компания не может и, следовательно, не должна лидировать везде и всегда. «Нам нужно посмотреть в лицо реальности. Когда у нас есть отличные продукты вроде Bing, Office или Cortana, но кто-то еще добился сильной позиции на рынке благодаря своей услуге или устройству, нам нельзя оставаться в стороне». Наделла порвал с давнишними табу Microsoft. Он начал работать с open-source движением, открыл интерфейсы и начал интеграцию с платформами-конкурентами. Одним из первых ходов Наделла стал запуск пакета Office для Apple iOS, о чем он сообщил на конференции разработчиков Dreamforce, устроенной Salesforce. Преувеличить значение этого события очень трудно. Генеральный директор Microsoft выступает на конференции, организованной бывшим заклятым соперником. Dynamics CRM от Microsoft напрямую конкурировала с Salesforce, держа в руках телефон, где установлено не Windows, и обсуждает интеграцию платформ. Это осязаемо доказывало, что его утверждения о новой эпохе партнерства будут подкреплены делом. Основатель и исполнительный директор Salesforce Марк Бениофф так прокомментировал перемену. «Раньше мы в принципе не могли стать партнерами с Microsoft. Сатья открыл дверь, которая была закрыта, заперта и забаррикадирована». В 2017 году, и 3 лет не прошло после вступления на пост CEO, Наделла издал книгу, в которой стремился переосмыслить и пересмотреть культуру и ценности Microsoft. Подобные акции обычно ограничиваются внутренними процессами, рассылкой меморандумов и общими собраниями. Целью книги и тщательно продуманного турне в ее поддержку была передача сообщения вовне, клиентам и партнерам Microsoft. Отчасти автобиография, отчасти философия менеджмента и лишь отчасти технологическая дорожная карта, книга укрепила репутацию Наделлы как хорошего, здравого отца семейства, заботливого, скромного, открытого и, прежде всего, чуткого. Наделла пишет: «Мне просто помогло то, что я свежее лицо, новая кровь. За мной нет исторического багажа, и мне легче разрушать старые стены недоверия». В самом деле, даже название книги «Обновить страницу» стало четкой декларацией. Он словно говорил нам: «Я не такой, как мой предшественник, и Microsoft под моим началом тоже будет не таким». Именно поэтому его книга – идеальный пример парадокса лидерства в экосистеме. Скромный лидер отправляется в турне по раскрутке книги, заявляя о своей эмпатии и смирении. Это не было циничным ходом. Скорее, необходимой мерой, чтобы уговорить нерешительных партнеров. Дайте нам новый шанс, судите о нас по новым действиям. Не путайте открытость с мягкостью. Microsoft по-прежнему совершенно безжалостна к прямым конкурентам. Компания Slack, например, подала антимонопольную жалобу против набора функций, предлагаемых в Microsoft Teams. Ситуация сильно напомнила браузерные войны 90-х. В самом деле, комплиментарам никогда не стоит забывать об инверсии ценности, которую мы обсудили в главе 1. Но нет сомнений, что новый подход Наделлы к согласованию партнеров и заклятых друзей преобразил статус Microsoft и способствовал успеху. От потенциала к реальности. Правильное мышление в правильной роли. К 2020 году, за время работы Наделлы, Microsoft увеличила свою рыночную капитализацию более чем на $1 триллион. $1 триллион! Очень много нулей. Незаметно компания стала одной из самых дорогих в мире. Это многих удивило, но в том-то и весь смысл. Рост Microsoft проходил тихо и скромно. Рыночная капитализация отражает ожидания от будущего роста компании, а они, в свою очередь, по большей части, обусловлены ожиданиями от платформы облачных вычислений. Вспомните, в Microsoft сделали инвестиции, разработали и запустили платформу облачных услуг Azure еще под началом Балмера. Под руководством Балмера в Microsoft разработали и запустили и Office 365, облачную версию офисного пакета, которую Наделла использовала, чтобы запустить MGA Azure с корпоративными клиентами. Но лишь когда пост CEO занял Наделла, эти предложения по-настоящему расцвели на рынке. Разница была не в амбициях, страсти, влиятельности или целеустремленности. Не забывайте, Балмер вложил десятки миллиардов долларов, преследуя эти же цели. Разница была в согласовательном мышлении. Успех Эжи требовал нового согласования усилий важнейших действующих лиц. Наделла воспользовался офис 365 как механизмом переноса экосистемы, который все же заставил консервативные корпоративные IT-отделы попробовать облачные сервисы. Он впервые предложил купить эти сервисы напрямую у Microsoft. Возможность прямой покупки еще и несколько отодвинула от кормушки ресейлеров Microsoft, создав стимул для колебавшихся до этого каналов продаж вложиться в новый набор умений, связанных с Azure, и найти более активные и эффективные способы продажи более дорогого функционала. В результате позиции Microsoft преобразились. Из продавца программного обеспечения компания стала вычислительным движком, аналитическим партнером и усилителем ИИ для своих клиентов. В свете нашего обсуждения особенно интересно, что Наделла с 2011 года был президентом дивизиона облачного бизнеса Microsoft, подчиняясь непосредственно Балмеру. Тот же самый человек, те же самые продукты, другая роль, другие результаты. Мышление важно, но важно и положение в организации. Став CEO, Наделла сумел достичь компромиссов, которые были бы невозможны в рамках идеологии Microsoft и Windows превыше всего. Заключив сделки с такими титанами, как Apple, Google и Salesforce, стимулируя вложения в новые возможности со стороны целой армии независимых разработчиков, заставив мощные каналы продаж Microsoft изменить тактику, предложив облачные операции консервативным корпоративным IT-службам, он сделал то, что мог сделать только лидер, стремящийся к согласованию партнеров. Такой лидер был необходим, чтобы превратить новую концепцию Microsoft, ориентированную прежде всего на мобильные и облачные вычисления, из обещания в реальность. Наделла добился великолепного баланса. Согласовал экосистему Azure, в которой Microsoft является явным лидером, но при этом позволил партнерам по экосистеме пользоваться участием в ней, чтобы достичь прогресса в другом месте. Например, одна из его целей — создать не операционную систему для умных автомобилей, а инфраструктуру, которая обрабатывает информацию, по крайней мере, на данный момент. Рон Хохман, генеральный директор Providence St. Joseph Health, так объяснял решение перенести данные и приложения своей системы из 51-го госпиталя в облако Azure. Он предпочел Microsoft, а не Amazon, Apple или Google, потому что Microsoft не пытается влезть в отрасль здравоохранения, а лишь стремится сделать ее лучше. Наделла показывает, что масштабные экосистемные амбиции вполне можно сохранить, если они адаптированы под коалицию. Быть лидером в областях, где другие готовы за вами следовать, и поддерживать лидерство других в областях, где продуктивнее быть последователем. Просвещенное решение проблемы с ловушкой эгосистемы — создать такую структуру согласования, где каждый может быть героем своей истории. Лидерство в период преобразований и преобразования лидеров. Обычные дискуссии о корпоративной стагнации подчеркивают отсутствие у лидеров четкого видения, их технологическую некомпетентность, неготовность пойти на риск или неспособность разрешить противоречия между исследованием и эксплуатацией. Все это, безусловно, имеет значение. Как раз этим нередко объясняли провал Kodak. Такие же объяснения звучали и в истории с Microsoft. Но в обоих случаях они не просто неверны, они еще и контрпродуктивны. Если вы неправильно определили причину провала, то и лекарство будете искать неправильное. А приняв не то лекарство, можно заболеть еще сильнее. История Microsoft убедительна именно потому, что ни одна из обычных теорий не объясняет, почему компания при Балмере переживала стагнацию. Балмер обладал амбициозным видением. Он разрабатывал технологии, был готов рискнуть миллиардами и потерять их, а нагрузка на основной бизнес нисколько не мешала ему искать и преследовать новые возможности. Главное, чего не хватало его лидерству, а также популярным интерпретациям его лидерского режима, важнейшего перехода к согласовательному мышлению, когда амбиции уводили его за границы устоявшихся экосистем. Успехи и неудачи, о которых мы говорили в этой книге, зависели от применения стратегий, соответствующих той или иной фазе экосистемного цикла. Нужно четко осознавать, когда фирма работает внутри устоявшейся экосистемы, и на первое место выходит качество исполнения, а когда переходят границы, и в приоритете должно быть согласование экосистемы. Но как же с конкретными людьми, лидерами? Очевидно, что в течение экосистемного цикла мышление, как и стратегия, должно меняться. Может ли один и тот же человек справиться со всем? С трудностями в данном случае сталкивается не только отдельный человек. Важен подход всей организации к набору персонала, его переподготовке и к тому, каким умением отдается приоритет. Когда экосистемный цикл идет своим чередом, мы должны ожидать разрывов и скачков. Чтобы создать экосистему, нужно согласовательное мышление. Но после того, как экосистема согласована, набор навыков и образ мысли, необходимые для согласования, объективно отступают на второй план. Теперь приоритет отдается качеству работы внутри экосистемы. Менеджмент должен обеспечить, чтобы все поезда ходили по расписанию, и чтобы отдача от этих поездов была максимально возможной, предлагать новые сервисы, заходить в смежные сферы и делать все это в растущих масштабах с растущей эффективностью, управляя при этом уже сложившимися отношениями внутри экосистемы. Неважно, что вы возглавляете, растущую венчурную компанию или большую фирму с репутацией. Если не приходится задумываться о согласовании, значит, вы работаете внутри сложившейся экосистемной структуры, где согласование можно принимать как должное. Если ваша стратегическая цель – повторить или оптимизировать существующие ценностные предложения внутри существующей отрасли, взять франшизу на ресторан, открыть рентгенологическую клинику, производить мебель, то вполне логично отдавать приоритет качеству работы. Но даже в таких случаях все равно стоит одним глазом смотреть на горизонт. Иногда новую структуру согласования навязывают вам извне. Цифровые отношения с новыми игроками и социальными платформами, регуляторные сдвиги, которые открывают путь на рынок новым действующим лицам, вроде CVS Health, новый рыночный ландшафт, который создают, скажем, Wayfair. И в этом случае успешный или неуспешный переход от исполнительского мышления к согласовательному ведет к преображению или к забвению. Переход к исполнительскому мышлению – обязательный шаг в развитии любой экосистемы. Без этого перехода согласование создает потенциал, который никогда не будет реализован. Более того, как мы уже видели в главе 3, эффективный переход между экосистемами зависит от успешности переноса прежней экосистемы на новую арену. А для переноса нужна великолепная работа в исходной отрасли. Если бы у Наделлы не было великолепных составляющих, разработанных при Балмере, его усилия не оказались бы столь успешными. Для конкретного лидера такой переход не является автоматическим. На дороге нет знака, оповещающего «теперь надо мыслить по-другому», к тому же нет и никаких гарантий, что вы одарены не только талантом к согласованию экосистем, но и талантом исполнителя и менеджера. Для новой фирмы это может стать очень трудным временем. Конечно, бывают и исключения, но когда меняются лидерские задачи, нередко меняют и лидера. Основатель уходит либо сам, либо по настоянию совета директоров, и его заменяет профессиональный CEO. Основатели, которые все же остаются на посту, обязательно находят способ перейти к исполнительскому мышлению. Нередко их в этом поддерживает новая команда старших менеджеров. Лидеры с исполнительским мышлением могут великолепно обеспечить рост основного бизнеса и стимулировать инновации. Как ясно прослеживается на примере успехов Стива Балмера, исполнительское мышление вполне способно обеспечивать хороший рост. Но с оговоркой. Рост будет происходить только внутри границ существующей экосистемы. А вот когда требования к росту и амбиции расширяются, успешные лидеры успешных фирм часто обращают свой взгляд на новые ценностные предложения, находящиеся вне их экосистемы. И, как мы уже знаем, это совсем другая игра. С ростом энтузиазма по отношению к новым рынкам, бизнес-моделям и потенциальным источникам прибыли легко не заметить простого факта. Новая активность потребует пересекать границы экосистем, создавать новые структуры сотрудничества и устанавливать лидерство за пределами ваших нынешних владений. Лакмусовый тест из главы 5 поможет определить, в какой момент лидеру снова будет необходимо согласовательное мышление. Если маятник качнется обратно от исполнения к согласованию, справиться с этим еще труднее, чем с изначальным движением от согласования к исполнению. После первого движения маятника, когда экосистема достигает зрелости, согласование перестает быть проблемой, и о нем очень легко забыть. После второго движения, если вы хотите, чтобы основной бизнес по-прежнему оставался успешным, качество исполнения все равно важно, но вот в области новых возможностей приоритетом снова становится согласование. Когда приходится идти на компромисс, решение отказаться от оптимального качества исполнения в пользу чуть менее оптимального, чтобы стало возможным согласование, требует дисциплинированности и жертвенности. С управленческой точки зрения это значит, что нужно ставить цели, которые не ограничиваются краткосрочной перспективой. Согласование нуждается в инвестициях, вложении ресурсов прямо сейчас ради потенциальной окупаемости в будущем. Падение прибыли в начале работы команды на Dell свидетельствует о готовности пойти на жертву ради новой бизнес-модели, связанной с экосистемой Azure. С точки зрения лидера нет ничего естественного и автоматического в переходе от согласования к исполнению, а, соответственно, нет ничего естественного и в переходе от исполнительского мышления обратно к согласовательному. Собственно говоря, такой переход может оказаться даже сложнее, потому что начинается он с позиции силы, успеха и власти. На раннем этапе существования венчурной компании, когда лидеры отчаянно пытаются обеспечить ее становление и отлично понимают, насколько важно привлечь партнеров, поддерживающих ценностные предложения, скромным быть достаточно просто. А вот после того, как фирма добилась успеха, когда лидер, который, возможно, был основателем, но сейчас уже глава успешного предприятия, привык к восхищению и всеобщему одобрению, вернуться к прежнему согласовательному скромному образу мыслей сложно и для SEO, и для тех, кто ему подчиняется. От успеха к трансформации. Успешный SEO, сосредоточенный на качестве исполнения, выводит фирму на большие высоты в исходной экосистеме. Трансформационный SEO ведет фирму из одной экосистемы в другую, давая новое определение созданию ценностей и конкуренции в рамках новых архитектур и конфигураций. Оба типа лидеров, и Балмеры, и Наделлы, несомненно, владеют исполнительским мышлением, иначе не добились бы успеха в исходной экосистеме. Но легендами становятся именно лидеры второго типа. Разница между ними – способность заново открыть в себе согласовательный образ мыслей, необходимый для успеха в новой экосистеме. Когда мы погружаемся в механику, лежащую в основе корпоративной трансформации, по сути, в пересогласовании внутренней экосистемы, мы видим в действии те же самые принципы, которые исследовали в главе 3 в контексте внешних экосистем. Минимально жизнеспособные экосистемы, МЖЭ, поэтапная экспансия и перенос экосистемы. Работа над согласованием требует не только иного мышления, но и иного подхода к компромиссам. Приоритет отдается согласованию, формированию коалиции и совместному созданию ценности, а не краткосрочной прибыли, в надежде, что награда в долгосрочной перспективе окупит жертвы старицей. Будут ли использованы эти аналитические инструменты для осуществления реальных перемен, зависит от действующих лидеров. И здесь, на индивидуальном уровне, мы неизбежно увидим, что важнейшими пунктами – которые превращают готовность к новым компромиссам в эффективное согласование партнеров, являются скромность и эмпатия. Согласовательное мышление опирается на скромность, осознание, что другие не станут слепо следовать за вами, и эмпатию, благодаря которой вы поймете, как именно привлечь результативных последователей и вдохновить их, а это краеугольный камень устойчивой экосистемной структуры. Это важнейшие принципы, помогающие выстроить доверительные отношения и определить, какие компромиссы в какое время приемлемы и осмыслены для каких партнеров. Никто не может помешать крупным фирмам объявить себя лидерами всего и вся. Однако, слушая эту книгу, вы не раз убеждались. Разница между претензиями на лидерство и вдохновлением последователей, между пустыми амбициями и реальным созданием ценности, сводится к согласованию и согласовательному мышлению. Легендарные SEO становятся легендарными, потому что у них получается пройти вместе со своей фирмой через весь экосистемный цикл, используя перенос экосистемы для пересечения границ и создания нового рыночного пространства, причем нередко не один раз. Список трансформационных лидеров длинный. Стив Джобс из Apple объединил ценностные предложения музыкального плеера iPod, телефона и устройства с доступом в интернет и создал iPhone, преобразив идею личной связи. Джефф Безос из Amazon объединил умную колонку, голосового помощника и управление умным домом в колонке Echo, изменив правила игры во всех трех существовавших ранее и отдельно индустриях и создав еще более обширную экосистему Alexa. Опра Уинфри из ведущей телешоу превратилась в продюсера, затем занялась телевещанием, печатью и велнесом. Илон Маск объединил электромобили, инфраструктуру зарядки и технологию автономного вождения, открыв новые горизонты в экосистеме транспорта и за ее пределами. Добавьте сюда свой любимый пример. Перечисленные основатели компании хорошо известны, но быть основателем – это не необходимое и недостаточное условие для перехода фирмы в другую экосистему. Я подчеркнул роль Сатьи Наделлы как трансформационного лидера именно потому, что он не был основателем компании. Он 22 года проработал в Microsoft, прежде чем стать CEO, и он достиг потрясающих успехов в согласовании. Наделла – это далеко не уникальный пример. Ларри Мерло превратил CVS из сети аптек в гиганта услуг здравоохранения. Юхан Молин превратил Асса Аблой из изготовителя механических замков в лидера экосистемы контроля доступа. Харальд Годдейн пережил революцию в области автомобильных навигаторов и восстановил позиции TomTom в экосистеме геоданных. Нэнси МакКинстри проделала вместе с Уолтерс Клювер путь от печатных справочников к цифровым решениям. Андерс Густавсон с Zebra Technologies – путь от отслеживания фондов к трансформации рабочих процессов. Каждый из них показывает, что изменить правила игры возможно даже в крупной организации. Через много лет после ухода основателей – под внимательным взором публичных рынков и давлением акционеров. И основателям, и неоснователям необходимо одно – сохранять согласовательное мышление, даже добившись успеха, и избегать ловушки эго-системы на личном уровне. Это имеет значение не только на самом верху. CEO задает общий тон, но мелкие детали действий и взаимодействий с внутренними и внешними партнерами определяют лидеры команд. Согласовательное мышление важно для всей организации. Внутренние экосистемы тоже экосистемы. Наше обсуждение лидерства в экосистемах в основном касалось управления внешним партнерством. Мы начали с того, что во внешних экосистемах отсутствует высшая власть, и, соответственно, ситуация в них совсем иная, нежели внутри организации. Разница, впрочем, не абсолютна. На вершине внутренней экосистемы организации, конечно же, находится CEO, обладающий всей полнотой власти. Но если вы не можете легко получить доступ к этой полноте власти, то необходимость в согласовательной стратегии присутствует и внутри организации. И в самом деле, любой мудрый CEO делает все возможное, чтобы не пользоваться полномочиями в одиночку. Пересогласование внешней экосистемы почти всегда нуждается в некоторых параллельных изменениях внутренних экосистем. И во внутреннем, и во внешнем контексте важно одно – работаем мы внутри устоявшихся границ или же пересекаем их. Роль CEO уникальна. В его сфере полномочий находится вся организация. Но, начиная с остального руководящего состава и по нисходящей, сферы полномочий становятся все более узкими и ограниченными. Когда новая инициатива требует взаимодействия разных отделов, появляется необходимость в управлении изменениями внутренней экосистемы. И здесь надо вернуться к тому же подходу, который мы рассматривали, говоря о развивающихся экосистемах. Согласовательное мышление, эмпатия, приоритетное отношение к коалиции. Инженерный отдел, сотрудничающий с отделом поставок для совершенствования дизайна. Отдел поставок, сотрудничающий с отделом продаж для повышения устойчивости. Отдел персонала, сотрудничающий с остальными отделами для улучшения преемственности. Чтобы такие начинания стали успешными, нужны лидеры, которые справятся с реорганизацией взаимодействия подразделений и служб. Инновациям и конкуренции все равно, как у нас разделена компания и какие границы у нее есть, так что мы должны учиться преодолевать эти барьеры, говорит Наделла. Нужно делать не то, что удобно при нашей организационной структуре. Нужно выйти из зоны комфорта и делать то, что важнее всего для клиентов. Реализация потенциала Azure нуждалась в новой информации о клиентах и сотрудничестве с новыми партнерами, но еще для нее требовалось фундаментальное перепрограммирование собственной организации, культуры и методов внутреннего управления в Microsoft. В соответствии с рекомендациями, звучавшими не одно десятилетие, Azure долго управляли как отдельной организацией внутри Microsoft. Подобное разделение в теории должно защищать новые прорывные проекты от требований и влияния основного бизнеса, чтобы они развивались в более благоприятных условиях и подчинялись иным меркам. Впрочем, есть у такого разделения и недостаток. Оно делает невозможным настоящую трансформацию. Изоляция Azure от большой организации при Балмере означала, что, несмотря на технологические достоинства и бизнес-перспективы, ценностные предложения не удастся масштабировать для полноценной реализации его потенциала. Чтобы стать ведущим поставщиком облачных услуг, требовалось поменять подход Microsoft к продажам, финансам и операциям, а всем этим занимались другие отделы. Процветание Azure могло состояться только при условии, что другие части внутренней экосистемы Microsoft изменят свою архитектуру, чтобы поддержать это ценностное предложение. Основным бизнесом Microsoft была разработка и продажа программного обеспечения. Выводя на рынок Azure, компания брала на себя ответственность за работу облачных процессов своих клиентов. Следовательно, ее собственный технологический фундамент должен заметно измениться. Для этого при Наделле IT-департамент Microsoft переименовали в отдел инжиниринга и операций основных сервисов Microsoft Core Services Engineering and Operations, CSEO, который работал с остальной организацией посредством нового набора процедур, приоритетов и бюджетных взаимоотношений. Другим важнейшим шагом, который привел корпоративных клиентов к сотрудничеству с Azure, стало изменение модели продаж пакета Office в облаке. Семейство продуктов Office, однако, контролировалось за пределами отдела, занимавшегося Azure. Так что для этого потребовался новый набор интеграционных коллабораций, внутренних совместных инноваций. Подход Microsoft к облачным сервисам Azure был уникальным именно потому, что основывался на уникальном процессе переноса экосистемы Microsoft. Такое разграничение помогло Microsoft обогнать остальных в гонке за AWS от Amazon, первым и до сих пор самым успешным игроком в этой сфере. Отделение от главных деловых предложений действительно в определенной степени защищает новые внутренние проекты, но цена этого нередко бывает велика. Проекты не могут получить доступ к ресурсам основной компании и использовать их для создания масштабной МЖЭ. Инновационные инициативы практически всегда начинают свою жизнь как пилотные демонстрации. Вот что возможно, когда друг с другом сотрудничают внутренние группы. Менеджеров с большим потенциалом назначают главами междисциплинарных команд, которые смело приступают к изобретению будущего. Успехи пилотных проектов громко празднуют, но многие из них, несмотря на успехи, так ничем и не заканчиваются. Все потому, что возглавляющие их менеджеры сосредоточены на выполнении самого пилотного проекта, а не на достижении успеха в масштабе организации. Они используют личные связи, репутацию и временно выделенные ресурсы, чтобы добиться успеха, не понимая, что их уникальные усилия вряд ли можно будет повторить именно потому, что они уникальны. Такие пилотные проекты добиваются успеха в тепличных условиях, освещенные софитами внимания высшего руководства, но ничего не достигают в открытом поле большой организации. Все потому, что экосистему подкрутили, чтобы довести проекты до финиша. Ее не согласовывали, чтобы они стали рутинными. Любой, когда-либо работавший в крупной организации, знает, сколько успешных междисциплинарных пилотных проектов хоронят сразу по их завершении. Любой менеджер, который хочет реально что-то изменить в долгосрочной перспективе, должен стремиться избежать такой судьбы. Успешные инновации во внутренней экосистеме следуют тем же самым принципам, что и во внешней экосистеме. Какая у нас МЖЭ? Какой подход к поэтапной экспансии? Можем ли мы осуществить перенос экосистемы, чтобы найти первоначальную точку опоры для нашей инициативы? Что это означает для вас? Соответствующая инициатива мышления важна на любом уровне управления. Требует ли проект качественного выполнения внутри существующей организационной структуры или же необходимы новые методы взаимодействия внутри экосистемы? Как и при выборе SEO, нужно четко представлять компромиссы между исполнительским и согласовательным мышлением, когда вы распределяете роли или отбираете для них добровольцев. Этот талант нужно развивать в себе до того, как придет время им воспользоваться. Впрочем, остается вопрос: где, когда и кого задействовать? Выбор и поддержка лидеров. Новые компромиссы в рамках экосистем. Многие компании одновременно реализуют сразу несколько инициатив. Одни требуют согласования новых экосистем, другие прочно позиционируются в рамках существующих экосистем. В отсутствие идеальных кандидатов, обладающих исключительным талантом и в исполнении, и в согласовании, на каких весах взвешивать эти способности? Как это повлияет на выбор лидеров? В главе 5 мы видели, что иерархия победителей и побежденных в экосистемах особая. Успешные лидеры экосистем выигрывают очень сильно, неуспешные лидеры не выигрывают ничего. В отличие от отрасли, где существуют градации успешности, результаты в экосистеме бинарны. Согласованные экосистемы выигрывают, несогласованные проигрывают. Каких-либо промежуточных результатов практически не бывает. Тех, чья работа заключается в назначении руководителей внутри организации, понимание различий в требованиях к лидерам развивающихся и зрелых экосистем заставляет признавать необходимость компромисса. Каким лидерским качествам вы отдадите приоритет, а какими будете готовы пожертвовать? Чтобы ответить на этот вопрос, следует определить, на каком этапе экосистемного цикла вы находитесь. С чем связаны самые неотложные потребности, максимальные возможности, сильнейшие уязвимости? С обеспечением наилучшей работы в уже имеющихся границах или с согласованием действий партнеров, чтобы создать новое рыночное пространство? Понимание асимметричности между непрерывной природой отраслевого успеха и принципом «все или ничего», определяющим успех в экосистеме, показывает перспективы. Достаточен ли рост доходов при повышении качества работы от хорошей до великолепной, чтобы компенсировать риск полного провала из-за того, что вы не смогли согласовать свою развивающуюся экосистему? Ответ зависит от размера и траектории роста вашего основного бизнеса и от потенциала возможных экосистем. Так, например, в течение столетия с лишним инновации и конкуренции в сфере автомобилей осуществлялись внутри зрелой экосистемы, четко оформленной структуры, которую мы с уверенностью называли автопромышленность. И все эти 100 лет ею, что вполне логично, руководили директора с прекрасными управленческими и исполнительскими способностями и навыками. Сейчас же, когда происходит столкновение с трудностями и возможностями, которые возникают на пересечении самых разных границ, от автономного вождения до электрических двигателей, подключения к интернету и перестройки инфраструктуры, приоритет явно за лидерами, которые будут поощрять согласовательное мышление, чтобы определить новую транспортную экосистему. И важнейший вывод. Если вы не видите в новой экосистеме достаточной ценности, способной оправдать отказ от повышения качества работы в основном бизнесе, то вашей фирме, скорее всего, вообще не следует предпринимать ничего на фронте экосистемного лидерства. На личном же уровне, если вы не считаете, что получите достаточную поддержку при спаде в качестве исполнения, хорошенько задумайтесь, так ли уж вам нужна эта возможность. Смириться с ролью умного последователя в новой экосистеме лучше, чем осуществлять изначально обреченные на неудачу попытки стать в этой экосистеме лидером. Иными словами, отдавайте приоритет исполнительским, а не согласовательным качествам только в том случае, если вы готовы отказаться от претензий на лидерство в экосистеме. При другом раскладе вы ничего не добьетесь и потерпите неудачу. Если понадобится убедить коллег, просто напомните им, как в Microsoft потратили $7.2 миллиарда на приобретение Nokia, а потом просто списали эти деньги. Важность образа мышления. Очень трудно представить себе отрасль или компанию, для которой сейчас динамика экосистем не становится все важнее с каждым днем. Для любого совета директоров становится все важнее образ мышления лидеров, которых они выбирают. Для SEO – компромиссы, культура и возможности, которыми они управляют. Для всех остальных сотрудников организации – переосмысление своих инициатив и позиций с точки зрения необходимости в согласовании. Так же, как нет единственно правильной стратегии, а есть лишь стратегия, подходящая для вашей конкретной организации, нет и единственного правильного типа мышления. Мышление лидера должно соответствовать контексту организации и личности. Это очень существенный момент, потому что использование новых стратегий для внешней экосистемы почти всегда требует корректировки внутренней экосистемы. И здесь поставленные цели, перемены, тоже должны сопровождаться планом эффективного согласования. Успех зависит не только от стратегии и образа мышления лидера, но и от способности организации воспринимать предложенные идеи и взаимодействовать с ними. К этим темам мы обратимся в главе 7.